Глава 12. Рюриково поле. Сражение с хазарами у Черной Калитвы. Бек Менахем и Тархан Исмаил. Засадный полк Ольга. Бобрец и Сила. Рарок тяжело ранен. Ольг дарует византийцу свободу. Перемирие. Две души Юмаланлинд. Новгородские тьмы выстроились птицей, в голове которой стали железным клином бывшие викинги под командой темника Свена. Сзади в сердце ладожане, самые опытные и хорошо вооруженные после нормандской тьмы. Справа и слева бодричи, поморяне, палабы, многие из которых пришли вслед за дружиной Рарага по мере того, как теснили их на родине даны, саксы и франки. Никому не подвластные голубоглазые русоволосые кривичи стояли рядом со столь же непокорной беловолосой и светлоглазой чудью. С умыслом поставил их так князь, помня о старом соперничестве. Пусть теперь на ратном поле друг другу стойкость свою доказывают. При их-то обоюдной гордости никто не позволит себе отступить первым, решил Рарок. На взгорье у реки рядом с прочими стояли вепские лучники под зорким оком мечника Хабука. Тьмы вепсов, чуди, кривичи и мери были выстроены на крыльях. Сзади с полутьмой конницы, с посыльными и личной княжеской сотней находился сам Рарок. «Фраг уже совсем близко», — уверенно молвил Дан. «Скоро будет большая битва». «Откуда тебе ведомо?» — спросил высокий Тысяцкий из Абодритов. Нурман молча указал на кружащих высоко в небе воронов. Потом добавил: «Они сказали, будет много мертвых. Они знают о смерть все». «Дан правду речет», — согласно кивнул седоусый Раражич. «Ворон загодя смерть чует. Может, кружат они сейчас над нами и зрят сверху, кому на сём поле навеки лечь придется». Тяжко вздохнул воин. Вдали поднялись сигнальные дымы, которыми дозорные посты сообщили о подходе хазар. Протрубили турьи рога, и перед выстроившейся на поле дружиной выехал сам князь Рарок. «Долгие разговоры вести нет времени. Сами видите дымы. То идут хазары, выносливые степные воины, крепко сидящие в седле, самая лучшая добыча для которых – рабы. Если мы не выстоим на этом поле, то наши жены, дети, матери и братья будут либо убиты, либо взяты хазарами в полон, а это страшнее смерти самой. И еще помните, что здесь мы не только супротив хазар стоим. Коли одолеют они нас, то немедля двинутся на нашу землю франки, саксы, нурманы и прочие хищники с запада. Потому в бою предстоящем, быть ли нашим родам в рабстве или остаться свободными, только от нас зависит, от каждого воина. Славена ли, варяга, мирянина, кривича, чудина, вепса или нурмана? Нет на этом поле меж нами разницы. Все мы новгородцы. Помните, наше дело стоять тут насмерть, чтоб ворог не только дальше в земли наши не прошел, но и всякую охоту к таким походам потерял. Восславим же нашего покровителя, Перуна громорозящего, и да укрепит он наши руки без устали вздымать и опускать мечи, и каждый взмах пусть отделяет вражескую голову и несет нам победу. Слава Перуну! Слава! Слава! Слава! Прогремели полки. Князь кликнул темников. Рубите в лесу ветви сучья, тащите коряжины, сушняк всякий, камень и все, что под руки попадется. Творите перед своими тьмами преграды для конницы хазарской. Десное крыло у болота стоит. Коли уже совсем не в моготу будет, отходите помалу к болоту. Вижу, вешками тропы уже обозначили. Через болото хазары вам в тыл точно не пройдут. Когда приблизилась хазарская конница и стала разворачиваться из походного строя в боевой, князь кликнул двух посыльных. Что князь им поручил, никто не знал, но тотчас оба унеслись в разные стороны. Хазары ринулись с боевым гиком на ряды новгородцев. Обтекая завалы искореньев, камней и деревьев, они скучивались и тут же попадали под град каленых стрел метких лучников. Мощные русские луки разили всадников, лошадей, и те, храпя и падая, еще более увеличивали толчею и сумятицу, потому как задним не видны были ни завалы, ни поверженные кони и люди». Наконец, пробившись сквозь преграды, отчаянные хазарские воины ударились горячей степной волной о холодные железные ряды нурманского клина, хищно ощерившегося зубьями копий. Как огромный, расчетливый, равнодушный к горячей степной смерти зверь огрызался этот живой железный клин. Он поражал всадников не только зубами-копьями, но и отплевывался калеными стрелами, которые с такого близкого расстояния теперь разили насмерть. И если всадник не успевал прикрыться щитом, то его не спасал ни стеганый толстый халат с зашитыми внутрь пластинами, ни кольчуга, ни тем более кожаный панцирь. Меткие лучники-вепсы, хоронясь теперь под защитой железного клина, старались бить хазарских всадников, как дичь на охоте, в глаз и шею. Храпели и ржали обезумевшие от крови полудикие степные кони. Рычали и хрипели, извергая кровь из горла люди. Скрежетало железо о железо. Вопили и стенали раненые и умирающие. Бог смерти Яма пировал над полем, досыта напиваясь человеческой кровью. Уже обтекая нурманский клин с боков, скрестили свои мечи жизни хазарские вои с отчаянными бодричами и основательными палабами. Полилась кровь тех и других, орошая землю матерь, взрывая ее не ралом, но клинком, ревя от боли и отчаяния, впиваясь в истерзанный дерн коченеющими пальцами. Падали убитые и раненые люди на трупы коней, и кони падали на еще живых и уже мертвых людей. Одни погибали, чтобы получить рабов и богатую добычу, а другие, чтобы не стать рабами. И те, и другие рычали и плакали от боли и ярости и не уступали друг другу. Вот и десное крыло хазарское пробилось к стройным молчаливым рядам кривичей и чуди. Схватились с хазарской конницей первые ряды кривичей, возглавляемые воеводой Бориславом. Ему не уступал и широкоплечий воевода Чудин, тоже принявший бой во главе своей тьмы. В схватке с низкорослыми, узкокостными хазарскими воинами и русоволосые кривичи, и беловолосые чудины выглядели былинными богатырями. Богатырями, будто на хлебном поле и те, и другие неутомимо и слаженно вздымали свои копья, топоры, чеканы и дубовые булавы с медными шишаками, от удара которых не было спасения, потому что ломал такой удар без разбора тонкие хазарские кости и превращал в кровавое месиво. Только ловкость и быстрота могли противостоять этой силе. А хазары были многочисленными, быстрыми и жестокими, как огромная стая волков, нападающая на лосей и медведей. Были в числе хазарского войска и хорезмийцы, и гузы, и южные булгары, и ясы. Только не было печенегов, которые должны были по уговору с их ханом вместе выступить против урусов. Хазарский бек Менахем был в ярости, когда ему сообщили, что проклятые беченеги перед самым выходом войска в поход смогли выкрасть ханского сына. «Бек, это какие-то странные беченеги. Они прошли тихо и незаметно совсем маленьким отрядом». «Кто же тогда это был?» — зло сузил большие сливовидные очи бек. «Может, скажешь, что это девы похитили сына печенежского хана? Тогда, выходит, девы — друзья у русского кагана?» Менахем так взглянул на советника, что у того похолодели ноги. «Я уже приказал у великий Хамалех казнить всех виновных!» — согнул спину в почтенном поклоне советник. Мне плевать, кого казнили. Ты понимаешь, что мы получили удар в спину, еще не начав битвы?» Почти истерично воскликнул Бек. И вот два войска уже стояли друг против друга, а боевые кони нетерпеливо били копытами. «Да поможет нам великий Ягве!» Бек дал знак рукой, и трубы повторили приказ своими громкими голосами. Кони рванули землю копытами, неся своих седоков к победе или к смерти. Наскока смертоносной и неудержимой лавины конников не получилось, потому что новгородцы устроили засеки из деревьев, коряк и камней перед своими тьмами, оставив свободными от завалов лишь узкие проходы, куда и устремилась конница. Сутолока в этих проходах сбила боевой натиск. Конники мешали друг другу и превращались в мишени для славянских стрелков. Ответная стрельба хазарских конников была беспорядочной. На таком расстоянии легкие луки хазар не могли соперничать со сложными русскими луками и причинить ощутимый вред новгородской дружине. «Нужно отойти, иначе мы погубим много воинов», — проговорил негромко Стратигас, неотступно следя за ходом сражения. Верный советник перевел это Беку и Тархану, восседавшим на своих роскошных конях. «Пусть отходят», — повелел раздосадованный первой неудачей Бек Тархану Исмаилу. Пока перестраивались вернувшиеся воины, Стратигас думал, как поступить дальше. Наконец был дан сигнал нового наступления. На этот раз в просветы между завалами на полном ходу сотня за сотней пролетали быстрые конники, и уже за завалами так же быстро выстраивались огромным полумесяцем, прикрываясь от новгородских стрел щитами. Новый сигнал боевых рогов. И хазарская конница устремилась на обороняющихся. Степные батыры обрушили свою силу и гнев на непокорных новгородцев, которые, однако, не испугались диких воинственных кличей степняков. Особенно туго пришлось тем хазарским воинам, которые столкнулись с железными рядами нурманской тьмы, почти полностью закрытой прочными щитами и облаченной в железо, которым были забраны даже лица воинов. Стрелы и копья отскакивали от стальной армады, а железные ряды тьмы Свена, ощетинившись длинными копьями, нанизывали на острия отчаянных храбрецов и поражали их коней. Лязг и звон железа, боевые кличи с обеих сторон, стоны и крики раненых людей, оскаленные лошадиные морды с выпученными от ужаса и боли очами, и кровь, много крови, своей и чужой, бьющей горячими струями из разрубленных членов, все смешалось в безжалостной мельнице смерти». Все ожесточеннее становилась рубка, все больше тел, мертвых и еще живых, человеческих и лошадиных, низвергались на искромсанную землю. Бек Менахем наблюдал за схваткой зоркими очами с вершины Белого холма, сидя в седле под боевым знаменем, окруженный многочисленной охраной хорезмийских лариссиев. «Ага!» «Вот Рерих уже и свою конницу ввел в битву», — бросил он злорадно, обращаясь то ли к самому себе, то ли к окружавшим его охоронцам и посыльным. «Почему не обходите у русов слева? Почему не замыкаете кольцо?» — раздраженно спросил Бек у Тархана. «Там нельзя пройти, о, великий, болото, кони вязнут и гибнут». «Тогда загоните туда у русов вместе с их каганом!» — грозно сдвинул брови Менахем. Еще один натиск хазарского войска, и снова новгородцы с остатками конницы оказались в самом тяжелом месте своей обороны, не дав хазарам отрезать левое крыло от центра. Тархан Самуил рассвирепел окончательно и сам возглавил новый, как ему казалось, последний удар — Он видел, что скоро левое крыло новгородцев будет полностью окружено, а правое и центр загнаны в топкое болото. Вместе с Тарханом, блестя на солнце дорогой византийской броней с золотыми орлами и аллея плащом, устремился византийский стратигас. Еще миг, и горячка боя поглотила их, перенеся туда, где время течет долго и неимоверно быстро одновременно. Зачем этот хитрец полез в битву, понятно. Хочет приписать себе победу, когда она уже почти в руках. И отчего я последовал за ним? Все будто бы вышло так, как я и предполагал. Но что-то идет не совсем так. Что? Роились в голове стратигаса беспокойные мысли. Верный его помощник и переводчик ничего не думал. Он просто летел туда, где был много раз и к чему давно привык. Там нужно только рубить, колоть, защищаться, и нет места сомнениям и раздумьям. Вдруг и грозный Тархан почувствовал изменения в ходе жестокой рубки, как будто сзади на плечи ему кто-то накинул невидимый плащ, который мешал сражаться. Самуил, надежно прикрытый впереди своими верными телохранителями, огляделся и сразу даже растерялся от неожиданности. За его спиной шел бой. Этого не могло быть. Как прижатые к болоту и почти рассеченные надвое урусы могли оказаться сзади? Также беспомощно закрутился на своем коне верный темник Джурден. Он тоже ничего не понимал. «Мы окружены, Исмаил!» — наконец прохрипел Джурден Бей. «Сзади засадная конница урусов!» «Быстро! Строй своих итильцев и хорезмцев в русскую ладью! Будем пробиваться!» — прокричал, мешая греческую и хазарскую речь стратигас. «Джурден, мы должны умереть, но спасти Хамалеха!» — прокричал вне себя Исмаил. Мысль о том, что если они сейчас не вырвутся, и владыка с тремя сотнями личной охраны станет легкой добычей у русов, а тогда род Бека просто уничтожит весь род Тархана, придала невероятную силу хазарскому воеводе. Ольг внешне был, как всегда, спокоен, но чело то и дело покрывало нервная испарина. Его конные воины, хмурые и сосредоточенные, сидели или прохаживались возле своих коней. Лес, в котором схоронилась конница новгородцев, жил своей обычной жизнью. Стрекотали кузнечики, алкали крови бесчисленные комары, перекликивались лесные птахи. Но сегодня воевода ничего этого не замечал. Он должен вовремя вступить в битву, ни раньше и ни позже означенного Рарагом расклада сил. Отчего нет гонцов от князя? Ведь договорено было, что едва начнут сходиться с хазарами, он немедля пошлет известие. В волнении вопрошал себя Ольг. Дозорные еще когда донесли, что видели сигнальные дымы, значит, бой уже идет? Вопросы, сплошные вопросы без единого ответа вертелись в голове у начальника засадной тьмы. «Раньше нельзя твоей коннице всечью, но и позже нельзя!» То и дело всплывали в памяти слова Рарага. Обычно в минуты особого напряжения перед взором Ольга возникал кельтский крест, но тот пока не появлялся. «А вдруг я потерял сей дар и так и не узрю заветного знака?» Воевода нервно заходил около своего коня, но, понимая, что в таком состоянии он ничего не почувствует, заставил себя сесть на траву и сосредоточил внимание на травинке, по которой полз золотистый жук. Глядел, как ладно перебирает он всеми своими шестью ногами с крепкими зацепами, как шевелит парой длинных усов, проверяя путь перед собой. «По коням!» – неожиданно для всех и для себя тоже уверенно крикнул воевода, легко вставая и принимая поводья у стременного. По широкой дуге скакали ободрицкие и славянские кони, тысячами копыт тревожа веками нетронутые поля и перелески, распугивая птиц и животных. Вскоре у небольшого сосняка заметили коня и лежащего подле него истекающего кровью раненого княжеского гонца. Хотя жизнь еще теплилась в обескровленном теле, говорить он уже не мог. Очи его закатились, и Перуница готовилась напоить его водой вечной жизни. «Значит, бой уже в разгаре», — понял Ольг, и, оставив позаботиться об умирающем стременного, пришпорил своего скакуна. Когда новгородская конница вылетела на простор огромного поля, то Ашуя узрела тылы хазарского войска, что почти окружило оставшихся в живых новгородцев. Лишь большое болото не давало хазарам замкнуть смертельное коло. Ольг рванулся вперед. С каждым шагом коня, приближавшим его к спинам хазарских воев, все более возгоралась в нем праведная и ярая сила, которой нет ни удержу, ни преград. И воину в том состоянии уже все равно, сколько врагов перед ним. Чуткий конь ощутил это удивительное состояние седока и слился с ним в боевом порыве. С этого мгновения конь и человек стали единым целым. Хищным железным клювом огромной бодрицкой птицы стал Ольг с передовыми полками, нещадно кроша и рассекая врагов. А крепкие крылья этой птицы конницы уже охватывали тылы хазарского воинства, которое в пылу окружения новгородских ратей еще не успело уразуметь, что теперь само оказалось заключенным в русское коло. Часть новгородцев стояла по грудь в болоте, а оставшиеся на тверди собрались в лодию. Острым носом ее была сильно поредевшая железная нурманская тьма. Новгородцы старались пробить хазарское коло. Вмиг, почуяв ослабление натиска врага и ободрившись, они еще яростнее налегли на скученных хазарских конников, которые оказались теперь зажаты между двух огней и уже не ведали, куда кидаться, вперед или назад. Рассекла русская лодья хазар надвое и соединилась с горячими конниками воеводы. Будто болотные дивы стали выходить из трясины новгородские воины и включаться в рубку. Теперь в двух отдельных котлах оказались заключены хазары. И чем туже стягивались ряды новгородцев, тем меньше толку было от зажатых в тесной толчее батыров. Часть хазар, что оказалась у болота, ринулась по казавшимся спасительными тропам, но вскоре их кони стали вязнуть, и путь к спасению обернулся путем к гибели. Не знающие болот, не обращавшие в горячке бегства никакого внимания на торчащие тут и там вешки, хазары кидались в вязкую грязь и гибли от стрелы копий, теснивших их новгородцев, и от цепких объятий ненасытного болота». Другая часть окруженных хазар напрягала все силы, чтобы вырваться из русского кола и уйти подальше от поля сражения, которое так неожиданно из победного превратилось в смертельную западню. Наконец, самый отчаянный молодой бег с полками храбрых этильцев выстроил русскую ладью, в центре которой был хан Исмаил с верными батырами и алел плащ византийского стратигаса. Стремительно пошла ладья, крошилась и таяла по краям, но продвигалась вперед. Наконец ей удалось выйти из русского кола. Место становища бека было пустым, и Тархан вздохнул с облегчением. Осторожный владыка со своими ларисиями уже давно покинул место сражения. Будто горох из разорвавшегося мешка потекли остатки хазарских конников по искромсанному тысячами конских копыт, усеянному трупами людей и коней полю. Ольга гляделся по сторонам, крикнул во всю мощь своего голоса. «Бобрец, бери конную полутьму и за хазарами! Я здесь!» Он не стал преследовать врагов, а кинулся со своей уже поредевшей личной сотней разыскивать Рарага, прорубаясь к тому месту, где, как подсказывало чутье, должен быть князь. бобрец, полутемник княжеской конницы, скакал впереди на добром ободрицком коне, которого сам выбрал в Агрии. Хазары вытянулись по полю нестроенным текучим языком, на острие которого был Тархан Исмаил и его личные охоронцы. Каким-то чудом их дивные кони проскочили, усеянное трупами людей и лошадей поле, даже не споткнувшись на полном скаку. Раражичи пустили в ход свои сложные луки. Стрелы разили беглецов, но кони у хазар были великолепные. Даже на подъем они неслись почти так же, как и по ровному полю. Хазары устремились вверх по склону в сторону своего недавнего лагеря, где на самом высоком месте еще белел распластанный по земле шатер бека. Вдруг наперерез им из лагеря понеслись вниз в довольно узкий проход между двумя возвышенностями несколько огнищанских вазов. В этот миг бобрец догнал одного хазарина, второго из тех, что скакали последними. Его меч справно сделал привычную работу. Полутемник снова бросил взгляд вперед. Сейчас ему все было видно, как на ладони. Тархан с охоронцами таки успел проскочить перед самыми оглоблями огнищанских вазов, но скакавшему за ними стратигасу с остатками воинов пришлось объезжать вдруг возникшую преграду. Поднимаясь по более крутому склону, началась сутолока. Конники смешались. Иные на полном скаку, объезжая преграду с другой стороны, влетели в болото. «Давай, братья, борза! Сейчас настигнем! Стрелами доставай!» — крикнул на скаку полутемник. Он с удивлением успел заметить, как крупного сложения возница одним движением опрокинул один воз, потом другой. Что-то знакомое было в этом богатырском деянии, но думать было некогда. Бобрец уже скрестил меч с хазарским палашом. Когда он прорубился ближе, то узрел, как двое хазарских возниц, тот самый крупный и второй помельче, похожий на подростка, отбиваются от хазарских конников, которые пытаются пробиться меж тремя опрокинутыми на бок вазами. Когда полутемник русов и его воины, кроша убегающих хазар, достигли перевернутых вазов, то бобрец от радости заорал так, что оставшиеся в живых вражеские воины, скучившиеся перед вазами, начали сдаваться. «Сила, братья, это же наш богатырь! Сила!» «Сила жив!» — мгновенно пронеслось по скачущим в погоню русским полкам. Те хазарские воины, что успели проскочить, услышав сзади непонятный, но радостный возглас у русов, еще крепче стеганули своих полудиких коней, а окруженные и прижатые к вазам стали бросать оружие. Конники занялись пленными, и погоня прекратилась. Бобрец меж тем сиганул прямо из седла на воз, за которым еще стоял разгоряченный битвой богатырь, продолжая сжимать в руке какое-то странное огромное копье. «Будь здрав, брат! Пропажа наша!» — закричал он, обнимая силу. «Ну и намолотил ты тут, хазар! Что зерна на таку?» — оглянулся он на кучу тел воинов и коней. «А где копье ты это взял? Сроду такого огромного не видывал. Али хазары под твою богатырскую руку сотворили?» «Да нет», — смущенно ответил, улыбаясь, могучий ободрит. — «Это я опору от шатра бека прихватил. Копья у них больно тонкие, мечи легки, а супротив такого оружия никто из них», — он кивнул на лежащих перед вазами хазар, — «ничего возразить не смог». — «Брат, а что это за хазарин с тобой?» — кивнул полутемник настроенного хазарского юношу со щитом и легким палашом в руках. — «Это не хазарин». Отчего-то смутился богатырь, опустив свое необычное оружие. Молодой воин, между тем, вложил свой палаш в ножны, а потом снял с головы кожаный шлем. Бобрец изумленно охнул и тут же сел на забрызганный кровью бок воза, а его воины враз замолчали. «Вот тина! Да это ж девица!» Удивленно хлопая ресницами, растерянно молвил молодой ободрицкий сотник, когда по плечам юноши рассыпались черные длинные волосы. «Неужто хазарка?» — с некоторым опасением спросил сотник. «Булгарка она. Меня от смерти верно и спасла», — глядя на свою спутницу враз потеплевшими очами, молвил Сила. Серпяки из рода Сувар всегда воевать с хазары за свой земля. Теперь воевать вместе с Силмук, — отозвалась девица. «Видали, братья? — восторженно вскричал бобрец. — Наш Сила мало что сам из полона ушел, так еще и невесту себе прихватил. Да какую! Вот богатырь, так богатырь!» Ольг нашел Рарага лежащим на плаще. Вокруг суетились воины. Шлем с отметинами вражеских мечей лежал рядом. Окровавленная и в нескольких местах посеченная кольчуга еще не была снята. Очи князя были закрыты. «Жив!» — воскликнул воевода, бросаясь к лежащему Рарагу. «Жив, но без памяти. Долго ли протянет, неизвестно. На теле раны рублены и голова...» Старый воин кивнул на поврежденный шелом. «После таких ударов редко выживают». «Где полутемник, что по моему велению должен всегда с князем быть?» — строго спросил Ольг у княжеского стременного. «Погиб он», — с трудом превозмогая боль и головокружение, ответил раненый в десницу стременной. «Князь нас всех собрал. Охоронцев, посыльных и стременных. И носились мы с полутьмой конницы то в одно место сечи, где ворог окружать нас начинал, то в другое. Стременной пошатнулся и, чтобы не упасть, сел на истерзанную землю. Князь сам во главе, первым хазар бил, будто сокол, истинно Рарак». Ольг стоял над недвижным телом боевого побратима, сраженный отчаянной душевной болью и одновременно мыслью о том, что когда-то у священного дуба он уже видел это поле и лежащего на земле бездыханного Рарага. Значит, то было не наваждение. И сейчас, устремившись вглубь прошлого, Ольг явственно узрел себя, Рарага и старого волхва Ведомира, стоящими у дуба прави. «Отче!» — с нервной дрожью возопил внутренний голос. «Отчего в самый тяжкий миг я не узрел вещего кельтского креста?» «Того, сыне, что отныне ты сам вещий», — прозвучал спокойный ответ волхва, и видение былого у священного дуба исчезло. В тот же миг Ольгу показалось, что кто-то сверху глядит на него. «Не надо, не уходи, вернись», — сами собой прошептали уста воеводы. А Рарак и в самом деле ощущал себя легким на крыло соколом, которому сверху хорошо было видно, как суетятся воины над его распластанным на плаще телом. Там, в израненном теле, боли страдания. Здесь легкость и покой свободного парения. Выше и выше по спирали поднимался сокол. Вдруг его пронзило нечто горячее, призывное и нежное. Он сразу понял — это ее зов. «Вернись, милый, я не смогу без тебя. Вернись, сыну нужно непременно увидеть тебя, перенять твою силу. Не уходи, любый, молю тебя». «Возвращайся, брат», — прозвучал другой близкий голос. «Мы победили хазар, и франки с норманами теперь не придут к нам. Но ты не все дела завершил на этом свете. Возвращайся!» Сокол сделал еще один круг и, наконец, решился. Он сложил свои сильные крылья и ринулся вниз. Боли, страдания рванули душу Рарага. Он застонал и открыл очи. Айр с Ерошкой брели по полю смерти и славы Новгородской, которая вмиг получила название Рюрикова поля, ибо новгородский князь не только победил здесь хазар, но и полил сию землю своей кровью. «Достанется тебе от воеводы, что не захотел ехать с ранеными», — ворчал пожилой вепс. «Я с тобой, дядька Айр. Куда ты, туда и я. Не прогоняй», — жалобно вторил малец. «И товарища твоего помогу сыскать. Я не боюсь мертвецов. Сколько их насмотрелся!» Уже много вепских лучников среди мертвых нашли изведыватели, но верного сотоварища, меткого хабука, никак не могли отыскать ни среди живых, ни среди мертвых. Уже вечереет, и придется отложить поиски до завтра. Видели они во время страшной битвы, как, презирая смерть, много раз выходили вепские лучники во главе с ястребом впереди железных рядов дружины новгородской и точными выстрелами из русских луков разили наступавших хазар. Но сейчас никто не мог точно сказать, где в последний раз появился отчаянный мечник. Вдруг Айру почудилось, что он услышал собственное имя. Он замер на месте, прислушался. Зов повторился. Теперь его услышал и подошедший Ерошка. Старые и юные изведыватели разом шагнули на слабый голос. Хабук лежал на боку. Кожаная рубаха его была вся в крови и земле, шлема не было, а ноги придавило мертвой тушей хазарского коня с распоротым брюхом. Его хозяин со стрелой в шее лежал неподалеку. Изведыватели, позвав на помощь кого-то из воинов, что также бродили в поисках своих павших, с трудом вытащили мечника из-под мертвого коня. «Айр», — едва слышно проговорил Хабук на вепском, — «ты знаешь, кау моей чиры ты, сделай так, чтобы рядом с ее птицей висела моя». «Ты должен жить, сынок!» — воскликнул Айр, придерживая голову лучника. «Я знаю, ты сделаешь», — одними губами ответил ястреб. Очи Хабука закрылись. Он дернулся и затих. «Про какую птицу он рек?» — спросил Ерошка, глотая слезы. «Я еще плохо по-вепски разумею, дядя Айр». «Я тебе все расскажу потом», — дрогнувшим голосом промолвил старый изведыватель. «Скоморох, обыскались тебя!» — схватил за плечо изведывателя молодой посыльный. «Там греческий воин среди поля сидит над сотоварищем своим. По-нашему ничего не разумеет, а ты, рекут, греческий знаешь». «Воевода велел тебе с тем полоненным разобраться и выведать, как он к хазарам попал!» «Веди!» Устало поднимаясь и продевая временную петлю раненую десницу, замотанную тряпицей с проступившим кровавым пятном, молвил изведыватель. Старый воин сидел на искромсанной земле среди трупов, пустыми очами глядя на лежащее перед ним тело своего господина, которого он прикрыл еще недавно нарядным пурпурным плащом, имевшим сейчас вид изрубленной грязной тряпки. Подле стоял воин, отобравший у греков оружие. «Привет, брат Полидорус!» — окликнул скоморох на греческом, подойдя вплотную. Услышав родную речь и свое имя, седовласый воин медленно поднял непонимающие очи. Видимо, он не сразу узнал в невысоком ладном славянском воине с замотанной рукой на ременной перевязи своего бывшего итильского спасителя и друга, веселого и щедрого купца. «Ты здесь, брат, ты воин и ранен». «А говорил, что не умеешь даже лук натягивать», — почти равнодушно промолвил грек. «Пришлось научиться, когда враги пришли. Ты же мне сам говорил, что каждый муж должен быть воином». «Для меня сражения закончились», — лик византийца со шрамом перекосился от отчаяния. «Стратигос погиб, я пленен. Никому не пожелаю на старость участь раба. Лучше убейте». «Полидорус, а кто мне говорил, что сражение для настоящего воина никогда не заканчивается? Бывают только перерывы. Давай, вставай, пошли со мной!» Он обернулся к молодому воину. «Где ты в последний раз воеводу видел?» Тот молча указал рукой. «Пошли, брат Полидорус, опять тебя выручать приходится. Эх, и задолжал ты мне, не расплатишься!» Снова на греческом молвил изведыватель. Ольг, мрачный от того, что князь ранен и не приходит в сознание, враждебно взглянул на византийца, не слезая с коня. «Что не имется вам у теплого моря? Уже в наши холодные края стопы свои направили!» Грек молча глядел на главного стратега саруссов, который победил даже такого опытного, как его хозяин. «Обучили проклятые хазар, как наши крылья отсекать, как колос отворять, как русскую лодью строить и из кола Перунова выходить. Все зрел я на сём поле!» «Воевода, он слуга своего господина. Учил-то хазар его хозяин, стратигас, а сей грек ему верно служил, да и только. Мог ведь с поля боя бежать, да остался при теле господина, что верный пес. К тому ж как раз он в Итилии и поведал мне, когда и как пойдет на нас воинство хазарское. Я ведь тебе рек о том», — смело вступился за старого воина Скоморох. Ольг замолчал, только некоторое время в упор глядел своими пронзительными зелеными очами на Полидоруса. «Добре», — молвил наконец воевода, смягчаясь, — «тогда скажи ему, что новгородский воевода Ольг именем князя Руси Рарага дарует ему жизнь и свободу. Да упреди, что в землю нашу только с миром ходить можно». «Ежели зачнет Византия соваться в дела славянские, сим священным полем брани клянусь, приду в их царьград и переверну его вверх дном, что котел с варевом!» И он, тронув коня, поскакал прочь. Изведыватель повел старого воина вдоль крутого берега. Потом по извилистой тропке они спустились к реке. Византиец думал, что его ведут на казнь. Уж больно грозен был лик русского архистратигаса. Среди множества речных лодей Скоморох отыскал самую небольшую, проверил весла. В соседней лодке нашел какую-то суму с хлебом и вяленой рыбой, кинул ее в маленькую. «Садись, брат Полидорус, именем князя Рарага и воеводы Ольга ты свободен». «Совет тебе, добрый, не ходи более никогда с войной на Русь. В гости торговать милости просим, а с мечом в другой раз не попадайся». «Свободен? Ты сказал, я свободен?» — не поверил своим ушам Полидорус. «А ты думал, что мы хищные звери? Мы на добро добром отвечаем. Садись, эта река тебя прямо в твой родной Понтов Ксинский донесет, а там отправишься в свой Константинополь». «Нет, нет, мой спаситель, я в каком-нибудь таврическом климате осяду, а то, пожалуй, лучше в Фанагории. Это наш греческий полис», — растроганно ответил старый воин, и голос его задрожал. «Как много случилось за этот бесконечно долгий день! Я даже не знаю, как тебя зовут, чтобы молиться за тебя! Вот твой кинжал, а ножны от него у меня останутся. Вдруг приду я или какой мой друг с этими ножнами, помоги ему, как я тебе помог. Это и будет лучшей молитвой. Ну, прощай!» И Скоморох оттолкнул от берега лодку еще не пришедшего в себя Полидоруса. «Воевода, уже темнеет. Что делать, преследовать хазар или подождем до утра?» — спросил полутемник Бобрец, подойдя к Ольгу. «Пока здесь лагерем станем, а утром решим. Сейчас раненых сыскать надобно, помощь оказать, коль еще можно. Утром, после построения оставшихся в живых воинов и славления бога Перуна за помощь в победе над хазарами, воевода созвал темников на совет. «Что делать, братья? Князь Рарак ранен. Нам с вами решение принимать. Хазары разбиты, но их Каганбек и главный Тархан бежали. Возвращаться в Ростов, чтоб князя нашего быстрее доставить на лечение, или идти в погоню за беком?» «Идти на их Итиль и разнести его в щепки!» — молвил воевода Кривичий. «Да Итиля далеко!» — возразил чудский предводитель. «Пока дойдем, они много воинов собрать могут, а у нас почти треть раненых и убитых!» Его поддержал и Свен. «Если бы князь мог говорить, он бы сказал, сокол бьет врага на лету. Нужно немедленно начать преследование врага и добить его в их столице, где они наших купцов порезали», — решительно возразил Борислав. В это время дозорный сотник, подскакав к воеводам и темникам, изрек: «Хазарские конные вои показались с белыми полотнищами на копьях. Переговоров хотят, желают говорить с каганом урусов Рерихом». «Князь-то в сознание не приходит. Как же он с посланцами кагана говорить будет? А сам-то кто этот хазарин, что желает говорить с самим князем?» – недовольно спросил воевода Кривичий. «Тархан Самуил, воевода главный по-нашему. «Ага», — молвил Борислав. «Тогда с воеводой Ольгом пусти речи ведет. Не дорос еще лицезреть князя Новгородского. Воевода Ольг с несколькими темниками верхом встретили пышно одетых хазар на прекрасных кайсошских конях. Кроме самого Тархана Самуила и семи знатных хазарских вельмож, среди переговорщиков был и человек славянского вида, хотя тоже в хазарской одежде, но попроще, скорее всего, толмач. Я Тархан Самуил, от имени божественного Кагана земли хазарской и великого Каганбека хочу говорить с доблестным новгородским Тарханом». «Чего хочет Каганбек?» Пристально глядя в очи хазарского вельможи, мрачно спросил Ольг. «Великий Каганбек желает знать, почему новгородский князь Рерих пришел на земли подвластные Хазарии и напал на нашу конную дружину, что пришла навести порядок в своих землях», — перевел славянской речью слова Тархана толмач. Воеводы и темники растерянно переглянулись. «Эка хитер лис хазарский!» — с искренним возмущением шепнул воевода Кривичий. «Враз из волка хищного агнцем невинным оборотился!» «Послушай, воевода!» — негромко промолвил нурманской речью Свен. «Этот Тархан как будто учился хитрости у нашего Финбьорна. У того тоже всегда были виноваты купцы, которых он грабил. Реки своему воеводе Самуилу, князю Рарагу ведомо, что в верховьях Дона должна была его конница сроиться с тьмами местных тудунов, а потом пойти войной на Новгородчину. О, достойнейший Тархан Ольг, у тебя неверные сведения. Отруби голову тому, кто распространяет столь зловредные слухи. Сам божественный Каган и великий Каганбек всегда с уважением и восхищением относились к победам Кагана Рериха, настоящего батыра и покорителя морей. Каганбек не винит Кагана Рериха и его доблестного Тархана всей стычки, что произошла по недоразумению, и предлагает разойтись с миром и добросердечием, не держа друг на друга злобу». Русы снова возмущенно переглянулись. «Да он не как собрат Аскальда!» — воскликнул возмущенно Ольг по-нурмански. Хотел еще что-то молвить, но сдержался. И, обуздав чувства, заговорил ровно и внушительно. «Князь новгородский Рарак тоже желает жить со всеми в мире и дружбе, что он сумел доказать своим соседям, скандинавам, франкам и прочим. Все его поняли, и нынче более не пытаются силой оружия решать с ним дела. Отрадно, что сии же мысли отныне посетили мудрейших Кагана и Каганбека. Но кроме добрых слов нужны еще и добрые дела. Князь Рарак не считает таковыми недавнюю резню новгородских купцов в Итиле или случаи, когда наших купцов не пропускают, грабят, а то и убивают в Каганате по пути в Асию. О, храбрейший Тархан Ольг! Однажды был такой досадный случай, когда разгневанные итильцы в отместку за то, что новгородские купцы зарезали несколько хазарских купцов, начали мстить им. Но то была случайность. Купцы часто режут друг друга. «Мне ведомо, кто устроил эту случайность, уважаемый Тархан Самуил», — грозно молвил Ольг, глядя столь выразительно в очи Самуила, что тот вмиг уразумел, урус в самом деле знает все. «Если почтенный Тархан или Каганбек сомневаются в правдивости моих слов, то мои воины готовы продолжить свой путь к Итилю и показать на месте, кто кого резал. Только, боюсь, мои воины», — он многозначительно взглянул на своих темников, — «могут от этого ожесточиться и слишком горячо повести себя в хазарской столице». «О, досточтимый Тархан Ольг! Великий Каганбек покарал за это самого начальника нашей тайной стражи и приказал снять с него живого кожу. Его уже доедают черви». Мы хотим со всеми жить в дружбе. Ваши купцы, как и раньше, беспрепятственно могут ходить по Идели в Хазарское море. Великий Каганбек предлагает в знак уважения к Кагану Рериху богатые дары – золото, серебро, тонкие паволоки из Асии. А вы отпустите наших пленных». «Вообще-то пленных можно продать и подороже», – недовольно проворчал Свен. «Можно», – кивнул ему воевода, – «только их еще нужно доставить на рынок рабов. Часть раненой может умереть по дороге, да еще и кормить надо, не забывай». «Легче везти с собой золото, серебро и паволоки, чем тащить пленных», – подытожил чудской воевода. «Да и мирные отношения – добрый задел для торговли». Остальные поддержали его. «Добре, Тархан Самуил», – закончив быстрый совет, молвил посланникам Ольг, – «передай Каганбеку, пусть обмен дарами и пленными состоится завтра на этом месте в это же время». По обычаю, в знак подтверждения доброй воли, воевода вручил Тархану свой добрый болотный меч, а Самуил подарил Ольгу чудного кайсорского коня золотистой масти. Войска повернули домой, только над Рюриковым полем продолжали граять вороны, и стоял приторный смрад разлагающейся плоти. «Ух, и хитрые сии хазары! Гляди, как все с ног на голову перевернули! С ними надо держать ухо востро!» — возмущался по пути бобрец. «Коль нарушат слово, придем в Итиль», — коротко ответствовал Ольг. А хазарский Тархан мрачно ехал рядом с молчаливым беком. Менахем о чем-то размышлял, потом повернулся к спутнику. «Надо за Доном построить целый ряд таких крепостей, как Шаркел», поймав на себе понимающий взгляд Самуила, добавил: «Для охраны наших купцов от диких русских медведей». Глубокой осенью, когда холодные сырые ветры уже гоняли красные листья и сердито ворошили несчастные голые ветки деревьев и кустарников, на высоком берегу Сяси у домика мертвых стояли, обнажив головы, четверо – Айер, Ярошка, Мишата и Сивер. «Здесь, на берегах Сяси, мы когда-то встретились с Хабуком», – печально промолвил Мишата. «А теперь прощаемся с ним». Айер бережно повесил на шелковой нити внутри домика вторую деревянную птицу. «Вот, сынок», — обратился старый изведыватель к Ерошке, — «это и есть наша божья птица, душа Юмаланлинд. Души Хабука и Чира и ты теперь навсегда будут вместе».